10 минут спустя он вышел оттуда. «Ками, я тебя люблю», — усмехался он, закрывая герметичную дверь, изолирующую эту палубу от верхней. Потом поставил запоры в такое положение, чтобы никто из экипажа даже случайно не мог ему помешать. В шкафу у переборки он выбрал пару гаечных ключей и прошел в помещение конвейера. Потребовалось 20 минут, чтобы отвернуть тяжелые большие болты, крепившие люк. Все должно было помешать легкому доступу, но Серджио наконец удалось поднять стальную плиту. Он с отвращением осмотрел небольшое квадратное отверстие и рефлекторно втянул свой огромный живот. Люк не предназначался для человека его пропорций. Серджио снял шапку и куртку, повесив их на кран одной из труб, потом растоптал окурок, обеими руками отвел со лба волосы, проверил, есть ли в кармане фонарик, и, наконец, полез внутрь. Он извивался и кряхтел, через 5 минут весь покрылся потом, но все же ему удалось протиснуться в конвейерный туннель. Здесь он присел на корточки, тяжело дыша и светя вокруг фонариком. Над его головой двигался, перенося гравий к конвейер. Остаточный жар от печи создавал невыносимую температуру. Серджио быстро пополз. Изнутри невозможно было догадаться, что внутренний туннель на 12 футов короче внешнего. Конец туннеля был фальшивым. За ним располагалось потайное помещение, вмещавшее оборудование Каменикоту, через которое проходил весь гравий, прежде чем попасть под рентгеновские лучи. Это оборудование отчетливо демонстрировало величие японского гения миниатюризации. Оно представляло собой точную копию основного сортирующего устройства, но только в 10 раз меньше, что, впрочем, не сказывалось на его эффективности. К тому же оно не позволяло пройти ни одному камню крупнее 4 карат, но некоторое количество меньших камней пропускало. Это было удивительное достижение электроники, и на Серджио оно произвело сильное впечатление. Лежа на боку в тесном жарком туннеле, он начал отворачивать болты меньшего люка в фальшивой переборке. Наконец он открыл его и просунул внутрь руку. Спустя несколько секунд, тяжело дыша, он нащупал и вытащил стальную чашку, вместимостью примерно в 2 пинты, которую придерживало под машиной Каменикота специальное крепление. Чашка оказалась тяжелой, и Серджио поставил ее на пол, оперся на локоть и посветил в нее фонариком. Выражение его лица изменилось. Он что-то достал из чашки, посмотрел и положил обратно. «Клянусь кровью всех святых!» — потрясенно выдохнул он, тут же раскаялся в своем богохульстве и неуклюже перекрестился рукой с фонариком. Потом снова посветил в чашку и недоверчиво покачал головой. Быстро достал из кармана мешочек с тесемками и, лежа на боку, осторожно высыпал в него содержимое чашки, плотно завязал мешочек и сунул его в карман. Поставил чашку обратно, закрыл отверстие и на четвереньках начал пятиться по туннелю. Ему страшно хотелось курить. Спустя 4 часа Хьюго Крамер по лестнице поднялся на палубу зимородка, а его рулевой тем временем отвел траулер, ожидая его. Серджио крикнул с мостика: «Джонни улетел?» «Я!» — крикнул в ответ Хьюго. «Он уже, наверное, в Кейптауне. Бичкрафт — быстрый самолет».